13 за столом. Виноградный лист, Тирсус, жезл, увенчанный еловой шишкой, колесница, запряженная леопардами или другими экзотическими зверями, свита извращенцев с вопиющими эрекциями, жбаны с вином через край, дионисийская идея щедра на подарки миру. Важность этого нового бога была такова, что его попросту пришлось впустить на Олимп. Но там уже был полный комплект из 12 постоянно проживающих богов, да и 13 уже тогда, похоже, казалось числом несчастливым. Боги почесали бороды и задумались, как быть. Диониса они к себе хотели. По правде говоря, им нравился и сам он, и праздничный дух, какой он привносил в любое сборище. Но более всего им по нраву была мысль о добавлении в нектар вина, а не перебродившего меда или простого фруктового сока. «Очень кстати», — сказала Гестия, вставая, — «мне все больше кажется, что я нужна внизу, в мире, помогать людям и их семьям, присутствовать в храмах, посвященных добродетелям очага, дома и прочих гостиных. Пусть юный Вакх займет мое место». Гестии вслед прошелестело неубедительное бормотание протестов, но она настаивала, и обмен состоялся к восторгу всех богов. За вычетом одной богини. Гера сочла Диониса величайшим оскорблением со стороны Зевса. Аполлон, Артемида и Афина — тоже позорный довесок в Додекатионе. Но принятие на небеса этого ублюдка, полусмертного бога, обидело ее до печенок. Она поклялась никогда не прикасаться к ядовитому пойлу Диониса и лично избегать кутежей, какими он нарушал покой и приличие небес. Когда Афродита родила Дионису сына, Гера прокляла малыша, получившего имя Приап, уродством и импотенцией, и устроила так, что его вышвырнули с Олимпа. Приап стал богом мужских половых органов и фалосов, ему особенно поклонялись римляне как малому божеству немалого достоинства. Но уделом ему стали уныние и разочарование. Он жил в постоянном возбуждении, кое из-за проклятия Геры вечно подводило, стоило ему попытаться что-нибудь соответствующее предпринять. Эта хроническая, постыдная беда вполне естественно и навеки связала его с алкоголем, с даром его отца миру, что вызывает желание, но устраняет исполнение. Тем не менее, нравилось это Гере или нет, Дионис, дважды рожденный, единственный бог с родителем из смертных, занял место полноценного члена окончательно сложившейся олимпийской дюжины.